Часть 5. Митенька. «Что ты, Коля, разве можно?» Дьяков. «Нет, Митя, ни за что. Не могу я его видеть». Митенька. «Да ведь все равно войдет». Дьяков. «Ну так я уйду, а ты скажи ему». Митенька. «Что, испугался сказать? Что спрятался?» Голоса Михаила и Лаврентича за дверью. Голос Михаила. «Ну ладно, никто тебя не спрашивает». Голос Лаврентича. «Михаил Александрович, сударь, а сударь, толкать не извольте».